Глава 31. Не успел еще окончательно пройти эффект от перехода, а я уже катился в сторону, сжимая в руках дробовик. Перекат, встать на колени, приклад в плечо. Серебристые шары тут же почуяли чужое присутствие и метнулись ко мне. Я ударил гравиволной по первому, и едва из него вывалилась худая, изможденная фигура предтечи, открыл огонь из дробовика. Первые две пули тот успел отбить клинком. Оби-Ван недоделанный. А вот третья попала в цель, заставив башку грёбаного мага лопнуть, забросав ошметками все пространство вокруг. Второй шар резко изменил траекторию, направляясь в мою сторону, но тут из портала, как черт из коробочки, выскочил Эдмунд и приложил его гравиударом. Стрелять по предтече он не стал. Этим занялась Тия, открывшая огонь из своих пистолетов с двух рук, едва появившись по эту сторону пропасти. Вспыхнула огненная стрела, брошенная Корал. Загавкал дробовик Доброго. Взвизгнули сразу две ледяные стрелы Джулиана. Первая выбила очередного предтечу из пузыря, а вторая превратила его в ледяную скульптуру, которая тут же разлетелась на осколки от пули, выпущенной из дробовика Фины. Минута, и на площадке не осталось ни одного предтечи. Только наш отряд, ощетинившийся смотрящими во все стороны стволами. «Вот это я называю командная работа», провозгласил довольный до нельзя Эдмунд. «Вот это бой отряда мародеров, а не горстки перепуганных подростков!» Джулиан фыркнул, и дядя осекся. «То есть я не хотел никого обидеть, но в прошлый раз мы сработали несравнимо хуже». «В прошлый раз мы не знали, с чем столкнулись», — буркнул я, поднимаясь с колена. «А сейчас мы были готовы к бою». «Там-то и дело, Дэймон», — проговорил дядя, глядя на меня, «что мародеры в забытых городах должны быть готовы всегда и ко всему». «Вот только мы не мародеры, пожал я плечами. «Но за урок спасибо». «Ладно, давайте, наконец, осмотрим эту штуку и попробуем понять, как попасть внутрь». На этой стороне пропасти, в непосредственной близости, корабль выглядел воистину гигантским. А осознание того, что этот корабль принадлежит чужой цивилизации и пролетел сквозь настоящую бездну, прежде чем попасть сюда, пробирало до дрожи. Во всяком случае, меня. Хотя и остальных, наверное, тоже. Ведь это не они прилетели сюда на ковчегах, а их предки. В общем, некоторое время стояли и молча смотрели на возвышающийся над нами корабль ровно до того момента, пока я не тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Ну все, посмотрели, и хватит. Давайте разбираться, как попасть внутрь этой штуковины». К счастью, долго искать не пришлось. Корабль лежал хвостом к нам, а от земли к монструозной туше поднимался пандус, широкий, как палуба авианосца. Нам действительно повезло. Если бы вход был с другой стороны, нам пришлось бы ковылять к нему до самого утра. Перехватив дробовик, я сделал первый шаг до металлической поверхности с пружинищим покрытием. «Ну вы идете? Нет?» — я обернулся к остальным. «А ты не будешь обновлять свою коллекцию?» — Эдмунд с усмешкой указал на тела предтеч. Я представил, как снова режу руки древним пришельцам, и меня передернуло. «Нет, спасибо. Кроме того, я уже выяснил, что к замкам предтеч подходит любая рука, особенно если пропустить через нее талику силы. Так что в новых ампутациях смысла нет». «Думаю, того, что уже есть, будет достаточно», — буркнул я. «В крайнем случае, вернусь». «От дурной головы и ноги страдают», — хмыкнул Эдмунд. «Ну, как знаешь». По пандусу поднимались реально долго, что еще раз подчеркивало масштаб корабля. И все это время я прокручивал в голове сценарий, по которому мы в итоге не смогли открыть вход. «Что тогда?» Взрывать или резать обшивку бессмысленно, во-первых, нечем, а во-вторых, этот корабль проектировался для межзвездного путешествия. Мы тут что, пилить или подрывать до второго пришествия предтечь будем? А что-то мне подсказывает, что предтечи уже не придут. Вон они, у портала валяются. Подъем, наконец, закончился, и я остановился, переводя дух. В этих гиблых местах особо не помогал ни уникальный организм владеющего, значительно превосходящий организмы обычных смертных, ни костюм с усилениями. Древний город высасывал силы, и если бы не инъекции эфира... Впрочем, ладно. Осталось немного. Скоро отдохнем, наверное. Хотя, как верно подметил Эдмунд, расслабляться нельзя. Неизвестно, что нас ждет впереди. Переведя дух, я огляделся. Вход, судя по всему, здесь. Вон консоль на краю аппарели. Что ж, если наша универсальная отмычка продолжит действовать, скоро мы будем внутри. «Все готовы?» Прежде чем шагнуть к консоли, я кинул взглядом отряд, наткнувшись на несколько молчаливых кивков. Добрый сунул дробовик в чехол за плечом и, перебросив вперед пулемет, стянущийся в короб на спине лентой, сместился вперед. Эдмунд занял место рядом. В центре построения оказались Тия, Дикхан и молчаливый тень. Позади них второй эшелон — Фина, Корал, Джулиан и Алекс. Торн занял место замыкающего. На лицах застыло решительное выражение. Оружие крепко зажато в руках. «Рука моя натружена, сжимает рукоятку оружия», — пронеслось в голове, я криво усмехнулся и пошел к консоли. Не глядя достать одну из рук, приложить к углублению — «Есть!» Глиф мигнул, прежде чем засветиться синим, и лепестки грузового люка пришли в движение. Часть кормы корабля медленно раскрылась, подобно бутону гигантского диковинного цветка, и изнутри дохнуло затхлым, застоявшимся воздухом. Почему-то в этот момент я почувствовал легкую дрожь в коленках, и вызвана она была отнюдь не слабостью. Я обернулся. Мои спутники, выжидающие, смотрели на меня, видимо, решив, что первый шаг должен совершить я. Ну что ж. «Маленький шаг для одного человека, но огромный скачок для всего человечества», — усмехнувшись, я переступил порог. Сейчас корабль мне уже не казался бутоном цветка. Скорее, разъявленной пастью чудовищного левиафана, выброшенного на берег. Так, к чертям лирику. Нужно покончить с этим. Едва я шагнул на палубу чужого корабля, как послышалось легкое гудение. Я замер, сжимая дробовик и шаря по сторонам лучом фонаря. Рядом остановились Добрый и Эдмунд. И что здесь происходит? Гудение усилилось, а потом луч фонаря потускнел. Стоп. Нет, не луч потускнел. Внутри стало светлее. Ну да, на стенах отсека медленно разгорались светящиеся полосы, очень похожие на приборы освещения в цитадели. Помимо этого, я почувствовал движение воздуха. Система кондиционирования. Корабль почувствовал чужое присутствие и теперь реагировал на него. «Системы жизнеобеспечения», — пробормотал Эдмунд, и мне показалось, что его глаза разгораются вместе с плоскими плафонами. «Столько лет прошло, а они функционируют. Тут вообще все сохранилось». Пожалуй, я понимал эмоции мародера. Огромный корабль пришельцев с функционирующими системами, практически нетронутый, напичканный чужими технологиями и оборудованием. Это такой джекпот, какой ни один профессиональный игрок никогда не срывал. Это не просто деньги, это, если правильно распорядиться этим джекпотом, это власть, и в масштабах рапсодии как бы даже не абсолютная. Особенно если здесь найдутся какие-то полезные уникальные технологии. Впрочем, в равной мере это и опасность, по той причине, о которой я уже рассказывал Торну в подземельях у Кристалла. Ну и как ни крути, это огромный соблазн. Соблазн попробовать реализовать этот приз. В обычных условиях, думаю, ученые техносов душу продали бы за возможность одной только экскурсии на этот корабль. И правящая элита Технополиса, наверное, даже не стала бы убивать того, кто его нашел. Даже щедро наградила бы. Просто потому, что ценность корабля невероятна. И в данном случае проще дать денег отряду мародеров, чем бурю в стакане. Вот только это в обычных условиях. А текущие условия обычными никак не назвать. В общем, терзание мародера и авантюриста я понимал. Как понимал и то, что Эдмунд отлично осознает все факторы и сейчас не подсчитывает возможный доход, а просто восхищается прекрасно сохранившимся артефактом, как восхищался бы земной археолог какой-нибудь древней усыпальницей. Просто потому, что сейчас этот доход получить невозможно. Сначала нужно разобраться с тьмой, а если у нас получится... Я не думал об этом аспекте, но перед теми, благодаря кому будет одержана победа в этой войне, откроются просто невероятные возможности, и обладание кораблем «Предтечь» станет лишь приятным дополнением к ним. Вот только сначала нужно победить. «Что ж», — проговорил я, невольно приглушая голос, «давайте будем восхищаться и любоваться потом, а пока найдем, наконец, Эйриха, освободим его». И надерем задницу Бранду с его армией одержимых. Взяв дробовик на изготовку, я первым двинулся внутрь корабля. Впрочем, судя по звукам, остальные последовали за мной. По мере того, как мы продвигались внутрь корабля, вокруг светлело, а воздух свежел с каждой секундой. Впрочем, продвигались — это очень громко сказано. Пока мы так и шли по огромному грузовому отсеку, сейчас пустому, без каких-либо следов самого груза или механизмов. К тому моменту, когда мы добрались к воротам, ведущим в следующий отсек, можно было уже погасить фонари. Вокруг царил лишь легкий полумрак. Отыскав взглядом консоль, я снова извлек свой ключ-вездеход и, дождавшись, пока остальные займут позиции вокруг, прикрывая меня, активировал двери. Ворота с лязгом разъехались, и я шагнул назад, поднимая дробовик. За порогом оказался какой-то технический отсек, весь заставленный непонятными механизмами. Это помещение было многоярусным, к галереям, переходам и платформам вели бесчисленные лестницы и лесенки. Размерами отсек был не меньше грузового, но за счет загроможденности эффект размера скрадывался. Здесь светлело медленнее, и мы предпочли подождать на пороге, разглядывая помещение. «И куда нам дальше?» — послышался голос Фины. «Ну да, такой лабиринт. Поди разбери, куда идти». «Я предлагаю двигаться прямо, пока не доберемся до центральных отсеков или не поймем, что этим путем не сможем до них добраться», — отозвался Эдмунд. «С учетом того, что мы не знаем, что именно ищем, предлагаю сначала пройти корабль вдоль, а потом уже подумать, как организовать дальнейшие поиски. Пока же просто осмотримся». Я согласно кивнул. «Думаю, здесь должно быть что-то вроде наблюдательного пункта», — проговорил я. «Такой огромный корабль должен быть просто напичкан камерами или чем-то подобным. Попробуем найти пункт управления и активировать систему наблюдения. Так получится быстрее». «И где искать этот наблюдательный пункт?» — прогудел Добрый у меня над ухом, и я невольно вздрогнул. «Полагаю, что в рубке управления. Или где-то рядом», — пожал плечами я. «Так что Эдмунд прав. Попробуем пройти корабль насквозь, а потом разберемся». «Ну так пошли. Чего стоять?» Здоровяк пожал плечами. «Уже достаточно светло». Я кивнул и пошел вперед. Остальные двинулись за мной, и стоило последнему члену отряда переступить через порог, как ворота сзади с грохотом захлопнулись. «Что за...» — я резко развернулся, вскидывая дробовик, но позади не оказалось никого, кроме моих спутников. «Может, автоматически закрылось?» — предположила Тия. «Ну, там детектор движения или что-то такое?» «Хорошо, если так», — напряженно протянул Эдмунд, вжимающий в плечо приклад дробовика. «Слушайте». Я прислушался и мысленно выругался. В абсолютной тишине пустого корабля раздавался какой-то звук. По металлической обшивке что-то шуршало, будто нам навстречу изо всех сил спешили сотни насекомых, быстро перебирая ногами. При этом звук не имел четкой направленности, он раздавался словно отовсюду сразу и с каждой секундой становился ближе, и это мне решительно не нравилось. «Боюсь, все несколько сложнее», — пробормотал я, шаря взглядом по отсеку. «Твою мать, что же это такое?» «Впрочем...» «Отряд, к бою!» — звенящим от волнения голосом выкрикнул я. «Кто бы ни спешил к нам, нам остается только устроить ему горячий прием. Отступать некуда. За нами стальная дверь. Ха! Когда ж во имя первых все это уже закончится, а?»